Глава 11. Адам закончил протирать и без того чистые сухие бокалы, привел в порядок барную стойку, теперь сидел в низком кресле за маленьким столиком и незаметно для немногочисленных посетителей ресторана «Ностальжи», где он работал вот уже несколько лет барменом, листал в маленьком ноутбуке страницы интернета. Его, как и всякого мужчину, интересовали прежде всего новости, особенно местные, поскольку постоянными посетителями ресторана являлись большей частью чиновники, крупные бизнесмены, артисты, то есть люди, имена которых всегда на слуху и о которых пишут в многочисленных местных газетах. Было 11 часов утра. Ресторан недавно открылся. И сейчас за дальним столиком завтракал главный редактор местной газеты, который буквально месяц тому назад развелся с женой. Адам знал эту историю не понаслышке. Жена ушла к его лучшему другу, забрала детей. Оказалось, что никакие деньги не смогли ее удержать рядом с тираном мужем. Редактор теперь часто заглядывал в ностальжи и бессовестным образом грузил Адама своими проблемами, после чего, не в силах стоять на ногах от огромного количества поглощенного алкоголя, умолял отвезти его домой. Входная дверь хлопнула, и в ресторан ворвалась растрепанная в распахнутом полушубке женщина. Адам ее очень хорошо знал. Софья Султанова. Она тоже время от времени делилась с ним своими проблемами, пыталась угостить его и неоднократно звала в гости. Софья Султанова была хозяйкой модного мехового магазина «Софи», 35 лет, некрасивая, одинокая, богатая женщина, в меру циничная, в меру открытая, в меру щедрая и не глупая. На этот раз она вошла в ресторан не как обычно, что соответствовало бы ее статусу постоянной клиентки, способной купить весь ресторан и еще несколько таких же в придачу, а буквально влетела как пуля. Худенькая, легкая, на тонких ножках, обутых в высокие замшевые ботфорты с развивающимися кудрявыми черными волосами, она буквально врезалась в стойку бара, глаза ее горели, а лицо было белым, как бумага. «Адамчик, дорогой, нет сил звонить в милицию, веришь? Руки трясутся. Наша улица тихая, хотя и в двух шагах от твоего ресторана, где жизнь наверху бурлит. Адам, там, на крыльце, снова труп. Я ее, кажется, знаю. Я сама привозила эту шиншиллу. Это Ирина Аленькая. Господи, ужас какой. Хотя, может, она еще живая? Но она так лежит, так лежит. Там уже люди собрались. Моя продавщица блюет за углом, ей совсем плохо. Я не знаю, кому это нужно губить мою репутацию. Ведь эти трупы отпугивают покупателей. Я все с таким трудом создавала. Адам, что же это такое? Пойдем, ты сам посмотришь». «Соня, может, вызову полицию сначала? И скорую?» Адам с трудом скрывал свое разочарование. Эта дамочка, оказывается, пеклась в первую очередь о своей репутации, о бизнесе. Вот уж точно испорченный деньгами человек. Окончательно. Моральный урод. Не станет он больше выслушивать ее стоны по поводу бросающих ее любовников. И домой больше не повезет. Ни за какие деньги. «Да-да, конечно. Что же ты стоишь? Доставай телефон и звони». Он удивился, не понял, почему она сама до сих пор не позвонила. «Ну, ты чего уставился на меня? Звони, чего ждешь-то?» Адам подумал, что теперь в ее коктейль он вместо сахара непременно насыплет соли, а еще лучше – яду. Она разговаривает с ним, как со своим подчиненным. Она не видит в нем человека, оказывается, никогда не видела. «Хорошо, Софья Андреевна, успокойтесь, я уже звоню». Он позвонил в милицию, объяснил ситуацию и даже представился. «Адам, это ты?» – послышала с трубки. «Привет! А ты-то каким боком там оказался?» Он не знал, с кем именно говорит, но, судя по всему, этот милиционер бывал в ресторане и знал его. «Что ж, тем лучше. Сюда хозяйка с салона Софи пришла. Ее фамилия Султанова. На крыльце ее магазина обнаружен труп, предположительно, Ирина Аленькая. Она директорша издательства или типографии, что-то в этом духе», – подсказала, испуганно хлопая глазами Султанова. «Она директор издательства». «Хорошо, сейчас к вам приедут. А она пусть будет там. Скажи, чтобы никуда не уходила. Салон-то ее. Знаю эту Султанову». «Знаешь, я там не был», – вдруг опомнился Адам. «Может, эта женщина и живая. Я побегу сейчас, посмотрю, вызову скорую». «Да ты не парься, я сам вызову. Давай, бывай, дружище». Через полчаса на глазах Адама часть улицы отгородили желтой лентой. Понаехало много милицейских и прокурорских машин. Он видел, как над трупом женщина, как сказал ему следователь прокуратуры Мирошкин, с которым он был в приятельских отношениях, умерла давно, и труп успел окоченеть. Засуетился, судя по всему, эксперт. Молча, сосредоточенно работал фотограф. Приятным, каким-то законченным звуком щелкал его фотоаппарат. Приехавшие люди из прокуратуры тихо переговаривались и много курили. Потом один из них махнул рукой Адаму, и он понял, что его просят вернуться на рабочее место. Ну как же, на улице погода мерзкая, дождь, ветер, так и хочется пропустить стаканчик-другой. Он кивнул головой, в последний раз окинул взглядом улицу столпившимися на ней зеваками, укрывшимися от дождя под зонтами, вернулся в ресторан. На этот раз в ресторане не было вообще ни одного посетителя. Знакомый редактор позавтракать уже ушел. А работать, переживать, тосковать, недоумевать, возможно, пить. Почти сразу же позвонила Глафира. «Адамчик, представляешь, на том же самом месте, где и в прошлый раз нашли труп. Мне Мирошкин позвонил». «Да я знаю», — ответил Адам и рассказал все, что случилось с ним в последние 40 минут. Сначала Любу Горохову убили, а теперь и Аленьку, издательшу. Эксперт успел сказать Мирошкину пару слов. Он предположил, что эту женщину тоже изнасиловали, потому что у нее под юбкой не оказалось белья. Вот так живешь-живешь, и вдруг такая ужасная, какая-то стыдная смерть. Я слышала, что она тоже была не замужем, и что к ней частенько захаживал один известный в городе человек, Константинов. «Я бы хотела, чтобы ты забеременела, как Лиза, и сидела дома, готовила пельмени, смотрела телевизор, спала, читала, вязала, понимаешь?» Тихо спросил Адам и даже зажмурился в ожидании реакции на его слова. «Да уж», – неожиданно грустно и даже как-то кротко вздохнула Глаша. «Я понимаю тебя. Но то, чем я занимаюсь, это как наркотик, понимаешь? Так хочется найти этого урода, вот прямо руки чешутся. А я хочу, чтобы моя жена не касалась всего этого, этой мерзости. А это правда, что Лиза работает? Что она решила рожать где-нибудь в кустах, наблюдая за преступником?» «Правда. Ты же отлично знаешь. Гурьев говорил об этом весь вечер. Просто я подумала, что после того, как мы ей сделали внушение, она одумается. Ты просто Лизу не знаешь. Она боец. Скажи, Адам, ты что-нибудь заметил особенного у этой издательши?» «Да, она была в шубе из шиншилла». «Да ты что? Неужели научился отличать кролика от шиншилла?» «Это мне Султанова сказала. Она по этой шубке узнала Аленьку, свою постоянную клиентку». «Значит, ее, в отличие от Султановой, не обокрали. Что еще?» «Знаешь, я думал, что ее не лицо в крови, а у нее по губам и по щекам, оказывается, размазана красная помада». «Помада», – произнесла задумчиво Глафира. «Что еще?» «Шарф красивый, он просто бросается в глаза, такой белый, с розовым и зеленым, тонкий». «Я поняла. Мирошкин сказал, что ее удушили». «Глафира, ты вообще где?» «Мою полы в одной конторе». «Что?» «Да временно, так надо, Адамчик, я тебе потом все расскажу, просто понимаешь?» «Да-да, извини, Глаша, тут пришли, я должен работать». В ресторан вошли несколько мужчин, которые, тихо переговариваясь между собой, сели за столик в самом углу возле пылающего камина. И хотя Адам всего пару минут тому назад злился на жену за то, что она занималась далеко не женским делом, что она как наркоманка подсела на опасное и интересное расследование убийцы, разившись этой страстью от Лизы Травиной, он не мог не отдать должное всем этим людям, которые грели сейчас возле камина, обсуждая события последних часов своей работы. Безусловно, это были необычные люди. Один – районный прокурор, другие, вероятно, его помощники, следователи прокуратуры, такие как Сергей Мирошкин. Храбрый, умеющий рисковать своей жизнью, терпеливый, ответственный, мужественный. Возможно, где-то в глубине души они презирали мужчин, протирающих бокалы за барной стойкой в ресторане. Но виду не подавали, как та же Султанова. Больше того, иногда даже выказывали уважение. Один из мужчин – следователь, коллега Мирошкина, Виктор Ерофеев, поймав взгляд Адама, позвал его. «Адам, а ты ничего не слышал? Никого не видел? Преступление, судя по всему, произошло глубокой ночью. Возможно, эту даму убили недалеко от твоего ресторана, буквально в двух шагах, но, может, где-нибудь в районе артистического кафе, а затем почему-то положили на крыльцо мехового магазина». Он и спрашивал, рассуждал, и сомневался, строил догадки. Он считал Адама, с которым был знаком в ресторане, своим человеком, даже надеялся на его помощь. «Нет, я ничего не слышал и не знаю. Вчера, как обычно, были постоянные посетители, вы их почти всех знаете. Вечер как вечер. Разве что дров в камине было больше, потому что ближе к ночи похолодало. У нас в последнее время проблемы с отоплением». Женщина кутались в меха. «Вот-вот, меха. Уже второе убийство, и трупы находят на крыльце этого мехового магазина. Как ты думаешь, чего бы это?» «Вариантов всего два, по моему мнению. Первый – кто-то что-то кому-то хочет доказать. И это связано либо с мехами и богатыми дамочками, либо непосредственно с Софьей Андреевной Султановой». Он просто не мог не отомстить ей за надменности и высокомерие, а потому воспользовался случаем, чтобы упомянуть ее имя в связи с преступлениями. Пусть ей потреплет нервишки. Второй – убийство совершается не здесь, в разных местах, но трупы привозят сюда по географическому принципу. Это как? Преступник живет где-то поблизости, либо маршрут его от места преступления до дома идет как раз мимо этого магазина. Улочка тихая, однако остаться долгое время незамеченным труп не может. Значит, преступник хотел, чтобы труп нашли. Если бы не хотел, то взорвал бы свою жертву в лесу, подальше от города. Ты молодец, Адам. А почему ты стал барменом? Мне нравится моя работа. А вот твоя жена, Глафира? Знаю, но я против. Правда, у нее на этот счет есть свое мнение». «А это правда, что Лиза Травина тоже помогает искать убийцу жены Михаила Горохова?» «Я ничего не знаю», – солгал Адам. «Ладно, я все понял. Сделай нам по-хорошему коктейлю, чтобы согреться и голову не потерять». В то время как Адам запивал коктейль, в ресторане появилась еще одна женщина. Высокая, худенькая, одетая в длинное шерстяное платье малинового цвета. На груди, руках и в ушах невообразимая красота украшения из граната. Длинные золотистые волосы, горящие как граната глаза, пунцовый рот. Адам знал посетительницу, ее звали Вера Дмитриевна. Она была хозяйкой большого художественного салона, торгующего картинами, рамами, товарами для художников, расписанными шелковыми шалями, керамической посудой и другими художественными изделиями. Сама же она мастерила интересные ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов. И это получалось у нее настолько прекрасно, что многие ее авторские изделия неплохо продавались за границей. Благо этому способствовала ее родная сестра Марина, вот уже несколько лет проживающая в Италии. Адам, глядя на Веру, да и на других своих преуспевающих посетительниц, никак не мог понять, почему, несмотря на удачливость в бизнесе, на ум, наконец, все эти женщины, как правило, одиноки. Что это, высокомерие или стремление доказать что-то в первую очередь самой себе? Но как бы то ни было, и Софья Султанова, и вот Верочка Дмитриева были одинокие и, по большому счету, несчастливые женщины. Вера подошла к Адаму и заказала ром, настойный на мандариновых дольках, фирменный напиток самого Адама. «Адам, привет! Что там снова у Сони?» – спросила она, озадаченно морща лоб. «Сегодня клиентка должна была прийти. Соня привезла ей из Москвы какой-то меховой жилет. И вот к этому жилету я сделала большое янтарное колье. Следующим заказом должны были быть серьги, браслет. Пришла, а магазин закрыт. На ступенях мелом нарисована жуткая картина, прямо как в кино. Очерченный силуэт. Что снова пытаются воссоздать картину преступления? Бедная Люба». «Да нет, это новое убийство. Позвоните Софье Андреевне, она вам все расскажет», — аккуратно наполняя ромом рюмку, сказал Адам. «Так у нее телефон отключен. Адам, как это новое? Что случилось? Снова кого-то убили?» Вера набожно перекрестилась. «Ирина аленькая». «Ирочка? Боже мой!» Вера приняла из рук Адама рюмку и сделала несколько судорожных глотков. «Адам, может, ты путаешь?» «Вера, дорогая, да ничего я не путаю. Больше того, если вас интересует, конечно, мое мнение...» «Интересует, интересует. Как-то так получается, что обе эти жертвы с неустроенной личной жизнью. Вот взять Любу Горохову. Вдова, хотя и богатая, но все равно одинока. Металась от одного любовника к другому. Вы уж извините, но я говорю правду». «Да я все понимаю. И что?» «Говорят, что Ирина аленькая была с неустроенной личной жизнью». «Она была любовницей Константина. Вы это все знали. Как знали и то, что она отмывает его грязные деньги». «Его уже давно в городе нет. Кажется, он перебрался в Москву. Но издательство-то ее процветает. Она издает, вернее, теперь уже издавала, о господи, отличные книги. Она издала трехтомник Беллы Ахмадулиной, Анну Ахматову, Марину Цветаеву. Вы видели эти издания? Вот тут и оно, а я видела. Это произведение искусства, просто типографические шедевры. Может, деньги были и грязные, да только книги выходили роскошные. Никогда государство не смогло бы так расщедриться на издание книг. А детские ее книги? Вот прямо в голове не укладывается, что ее больше нет. Адам, ты извини, что я перебила тебя. Ты сказал, что обе эти женщины одиноки. И что, преступник искал таких вот одиноких женщин, чтобы убить? Но за что? За одиночество? Их сначала изнасиловали, а потом убили. И трупы преступник притащил именно на крыльцо этого магазина. Мол, вот вам, богатые дамочки. Адам, дорогой, что-то ты сегодня какой-то агрессивный. Почему? Ты расстроился из-за убийства? Ты был с ней знаком? Нет. Может, она и была пару раз здесь, но назвать ее постоянно посетительницей не могу. А нервничаю я из-за Глафиры, моей жены, которая постоянно вмешивается в такого рода расследования. Успокойся. Все знают, как отлично им с Лизой работается в паре. Ну и что Лиза адвокат? У нее хорошие связи, она помогает милиции, уважает в прокуратуре. Кто знает, может, без помощи твоей Глафиры она и не добилась бы таких блестящих результатов. Последнее, что я слышала, это то, что они вычислили убийцу Миши Горохова, мужа Любы. Громкое было дело, между прочим. Но я не хочу, чтобы она занималась этим. Это опасно. Убийство, между прочим. Знаешь, Адам, Вера допила ром, ты вот попытался вывести закономерность. Ну, насчет этого насильника, убийцы. Что ж это получается, что я следующая на очереди? Почему вы? Да потому что у меня тоже в голове сформировалась закономерность. Эти две женщины покупали шубу у Сони Султановой. И я тоже у нее покупала. И я тоже не бедная, не замужняя, одинокая. Честно, я бы на вашем месте вообще уехал куда-нибудь подальше, спрятался. А что, действительно, все вокруг этого магазина крутится? Может, это Султанова кто-нибудь хочет насолить, разорить ее? Хотя разве можно заглянуть в мозги больного человека и что-нибудь понять? Он явно больной, этот насильник. Я бы на месте милиции непременно предпринял что-нибудь. Например, выставил бы посты на улице Яблочкова, чтобы можно было отслеживать преступника, когда он будет охотиться на свою следующую жертву. Пока он разговаривал с Верой, группа мужчин, которые перекусывали за столом возле камина, вышли из ресторана. Вера, глядя им вслед, сказала: «Я их знаю. Один районный прокурор Евсеев, другие из прокуратуры, вероятно, следователи. Посмотрим, удастся ли им найти убийцу Ирины. Господи, на нас прям-таки охота началась. Может, следует послушать тебя и на самом деле куда-нибудь исчезнуть из города? В Турцию, например, поехать? Там сейчас начинается мертвый сезон, но так же красиво и тепло, только намного спокойнее. Адам, что с тобой? На тебе лица нет».